Глава 13. Пашка вызывает такси. Я плюхаюсь на заднее сиденье. Где-то далеко-далеко остаются сестра и предатель-босс. Почему предатель? Сама не понимаю. Но думаю о нем сейчас только так. Мерное журчание мотора, тепло салона убаюкивают. Действуют как снотворное. Даже не замечаю, как погружаюсь в дрему. Чувствую только, что чужие пальцы ползут по бедру, цепляясь за каждое звено сетки колготок. От этого прикосновения жаром охватывает все тело, даже стон вырывается из горла. «Эй, молодежь!» — окликает водитель. «Ведите себя прилично, а то высажу». Открываю глаза, но перед ними все расплывается. Перевожу взгляд на окно. Разноцветные огни улицы сливаются в одну светящуюся полоску. Различить ничего невозможно. Красиво, такая длинная, нескончаемая радуга. «Не вопрос, мужик», — басит Пашка. «Будет сделано». Но руку не убирает, щекочет где не надо, кончиками пальцев. Я ерзаю, пытаюсь увернуться, но он сильнее притягивает к себе. «Паш, отвали!» Вяло отмахиваюсь и падаю головой на его плечо. Давление на бедра исчезает, зато Пашкин рот берет в плен мои губы. Я не сопротивляюсь. Сил нет на это. Слышу ворчание таксиста, веселые смешки Пашки, который отвечает ему. Наконец машина останавливается. Мы выходим. Вернее, меня насильно вытаскивают. «А девочка, согласна?» Это, кажется, голос водителя. «Батя! Ты на нее посмотри!» — хохоток Пашки. «Конечно, согласна. Такие, как она, всегда готовы ножки раздвинуть». «Ты это о ком?» — пытаюсь понять суть диалога. «О тебе, дорогая, о тебе. Скажи пока заботливому дяденьке». «Пока». Послушно повторяю, поднимаю руку, но не удерживаю ее на весу. «Мы куда-то идем». Я едва переставляю ноги, изредка включаюсь в действительность. Вот дерево, скамейка, куст, крыльцо. Нужно поднять ногу, чтобы попасть на ступеньку. Скрип открываемой двери, звоночек лифта, яркий свет кабины бьет по глазам. Зажмуриваюсь. «Больно. Сейчас будем на месте». Жаркий шепот Пашки где-то у меня на шее. Он опаляет дыханием, вызывает мурашки на коже. «Щекотно!» Пытаюсь отстраниться. Кабина останавливается, мы выходим. Слышу, как поворачивается ключ в замке. Пашка распахивает дверь и толкает меня в прихожую. «Иди ко мне, куколка!» Тут же хватает за талию и прижимает к стене. Целуемся яростно, взахлеб. Чувствую горячие руки Пашки у себя на талии. Вот они ползут выше, охватывают полушарие грудей, сдергивают с одной бюстгальтер. Пальцы грубо дергают за сосок, сдавливают его. Это похоже на удар тока. Он прошибает меня насквозь, я взвизгиваю и прихожу в себя. Резко толкаю Пашку. Он отлетает к противоположной стене прямо на вешалку с одеждой. Шапки срываются с полки, следом летит куртка. «Спятил? Ты что творишь?» Охранник барахтается на полу, пытаясь выбраться из-под вороха одежды. «Билеты надо отработать», — слышу сдавленный голос. «Что?» От возмущения мозги проясняются. «Отработать? Ах ты, говнюк!» С размаху, не задумываясь ни секунды, отвешиваю ему оплеуху. Куда попадаю, не знаю. Пока Пашка приходит в себя, нащупываю задвижку, открываю дверь и выскакиваю на площадку. Лифт вызывать некогда, просто несусь вниз, перепрыгивая через несколько ступенек, а вслед летят вопли. «Стерва! Я до тебя еще доберусь!» Во дворе не останавливаюсь, бегу через арку на улицу. Даже не представляю, где нахожусь. На меня вдруг наваливается осознание чуть несовершенной ошибки. А все босс виноват. Задурил мне мозги, выбил из колеи на целый день. О, погоди, я до тебя еще доберусь. Грожу кулаком и словами Пашки. Холодный ветер пробирается под распахнутую куртку и выветривает из мозгов часть алкоголя. Я уже в сознании, координация движений в норме. Зато в душе творится черт знает что. От холода передергиваюсь, и тут соображаю, что полураздета. Топ задран на грудь, юбка расстегнута. Сетчатые колготки порваны на одном колене. Черт, черт, черт! Ругаюсь на себя последними словами и подскакиваю от резкого звука клаксона. Рядом останавливается элитная иномарка. Стекло ползет вниз. «Сколько берешь за час?» «Что? Ах ты, гад ползучий!» Подпрыгиваю и несусь обратно в арку. «Хорошо, заплачу!» Несется вслед. «Люблю строптивых кобылок!» Чуть не плача, привожу в порядок одежду. Лезу в карман куртки за телефоном. Пусто. Испуганно оглядываюсь. Мобильника нигде нет. Холодным потом прошибает от испуга. Еще никогда не попадала в такую мерзкую ситуацию. «Бэби, ты куда?» Прислушиваюсь. Издалека доносится басистый лай. За ним женский голос, уговаривающий собачку вернуться к мамочке. Бегу навстречу. На дорожке стоит девушка и смотрит куда-то в кусты. От ее руки тянется длинный поводок. «Простите, пожалуйста!» Добавляю в голос слезу. «Я потеряла телефон. Можно сделать с вашего один звонок?» Девушка шагает назад и резко приказывает собаке. «Бэби, ко мне!» Огромный Ньюфаундленд с треском вываливается из кустов и прыжками несется ко мне. «Мамочка моя!» Я разворачиваюсь и с визгом бегу в арку. «Мне только позвонить! Больше ничего не надо!» Кричу на ходу. «Звоните!» Доносится вслед. Я торможу. Стою, согнувшись, пытаюсь отдышаться. Девушка подходит ближе и протягивает мобильник. Бэби садится рядом с хозяйкой и, наклонив лохматую медвежью голову, разглядывает меня. И кому пришло в голову назвать так гиганта? Я трясущейся рукой набираю номер Линки. Хорошо, что помню его наизусть. «Сонь, ты чего?» Сонным голосом спрашивает подружка. «Выручай!» – телеграфным текстом рассказываю ситуацию. «Забери меня!» Девушка, которую звали Марина, ждала со мной до приезда Линки. Бэби крутился рядом, поэтому никому из водителей проезжающих машин даже в голову не пришло предложить деньги за ночку. Подружка появилась через полчаса, когда я уже говорить не могла от холода. Я поблагодарила спасительницу и забралась в теплый салон такси. «Ну, а теперь рассказывай, как ты докатилась до жизни такой», — приказывает мне Линка. Я вздыхаю. «Во всем виноват босс». На работу в отсутствие Андрея ходить не хочется. Бар потерял свою привлекательность. Еще и Пашка взъелся за то, что я его бортанула. На следующий день стоило мне только выйти в зал, как он тут как тут, крутится, поддевает, норовит вывести из себя. «Ну ты стерва, Сонька!» Идет следом за мной, почти прижимаясь вплотную. «Завела меня и бросила». «Я завела!» Останавливаюсь, сжимая швабру. Так и хочется заехать ею по башке этого узколобого примата. «Это ты меня напоил? Скажи спасибо, что в полицию не сдала». «Ага, ты у нас любительница заявы катать». Пашка демонстративно крутит резиновую дубинку, единственное оружие охранника четвертого разряда. Силой своей хвастается, что ли, урод? А сначала таким скромным и милым парнем казался. «Слушай», — поднимаю швабру выше, — «я тоже не лыком шита». «Шагай отсюда!» «А если не уйду?» «Твоему начальнику доложу». «Я выполняю свои обязанности. Стерегу хулиганку и воровку». «Паш, моя сумка у тебя осталась?» Меня уже трясет от возмущения, но терплю. «Ага, приходи и забери». «Не пойду, сам принеси на работу». «Не-а». «Козел! Вот босс прилетит!» «И что будет? Да он зубами скрипит при виде тебя. Выгонит за дверь, не задумываясь. Я уже открываю рот, чтобы заявить, что Андрей не выгонит будущую родственницу, а вот нерадивого секьюрити запросто. Но молчу. Не следует связи раскрывать. Раз босс ничего не сказал сотрудникам, и я не буду. И такие батлы у нас каждый день. «Сонь», — спрашивает Ирина Викторовна, — «что вы с Пашкой не поделили? Лаетесь, как сварливые собачонки?» «С гнильцой, ваш Пашка!» «Вроде бы не замечала». «Значит, у него особое расположение именно ко мне. Можно я в другую смену ходить буду, чтобы с этим гадом не встречаться?» Ирина Викторовна пошла навстречу. Но спрятаться от преследователя удалось только на один день. В четверг Павел опять крутился рядом со мной. Дразнил меня телефоном, который все же принес на работу, но не отдал. Я не выдержала, заехала ему по мордасам мокрой тряпкой, выдернула из пальцев мобильник. Разнимали нас все охранники. Пашку заперли в комнате для наблюдений, а меня отправили убирать VIP-комнаты. Все дни я нервничала, сходила с ума от раздражения и злости. Светка не возвращалась, на мои звонки не отвечала совсем. «Сонь, ну оставь Свету в покое!» Мама замечает мою нервозность. «Зачем тебе она понадобилась именно сейчас? Пусть насладится отпуском!» Но я упрямо продолжала набирать номер сестры и дожала ее, когда услышала в ухе восторженный голос. Даже не поверила, что дозвонилась. «Ой, мне Эндрю такое платьице купил!» — пищала сестра. «Загляденье!» «Вы где-то побывали?» — спрашиваю осторожно, в надежде выцыганить информацию. «Мы сегодня в бутике Dior полдня провели». «Светка!» — реву в трубку. «Ты кроме тряпок что-то в Париже видела?» «Вечером в Moulin Rouge пойдем». «А домой когда?» Короткие гудки набатом гудели в ушах. «Сволочи!» — ворочалась я в постели ночами. «Сами развлекаются, а я тут!» И разумные доводы, что сестра проводит время со своим женихом, на меня уже не действовали. Обида шипела в груди, как кипящий самовар, росла и ширилась. Скоро вот-вот из всех пор польется. «Соня, у тебя в университете неприятности?» Замечает мое вечно плохое настроение папа. «Нет». «Тогда что с тобой происходит?» «Влюбилась, наверное», — смеется мама. «В этом состоянии места себе не находишь». «Еще чего!» — вспыхиваю до корней волос. Но мама бросает в воздух фразу и переключается на отца. А я зависаю. Мне даже в голову не приходило, что причина моего постоянного раздражения — влюбленность. В кого? В мажора Эндрю? Да ни за что, Свят-Свят. Я даже руку поднимаю, чтобы перекреститься, но вдруг слышу, как мама спрашивает. «Как думаешь, Эндрю сделает Свете предложение?» «Скорее всего, да, иначе зачем в Париж внезапно срываться?» Я слушаю родителей в шоке. «Так вот с какой целью босс потащил Светку в Париж!» «О боже, какая я идиотка! Мстить собралась!» «Да нужна я ему, как собаке пятая лапа!» Убегаю в комнату. «Никто меня не понимает!» Глотаю слезы обиды. «Никто!» Неизвестность сводит с ума, окончательно лишает покоя. В пятницу заканчиваю смену рано. В зале пока еще тихо, но понемногу собирается народ. Сегодня ожидается выступление девичьей рок-группы. Раньше я бы подпрыгивала от нетерпения, а сегодня просто констатирую факт. И все. Нет желания веселиться, не трогает любимая музыка. «Сонь, ты заболела?» — спрашивает Линка, которая зовет меня развлекаться. «Нет, просто не хочу». «Пойдем в другой бар, раз в этом тебе все надоело». «Лин, в этот уикенд беру перерыв. Надо к зачету готовиться». «У меня действительно стол завален работой. Нужно рисовать модели для зимней коллекции, делать выкройки, подбирать ткани. Преподаватель серьезный, требует демонстрации каждого этапа работы. но творческий труд требует вдохновения, а его нет вот уже неделю. Выхожу из бара и вдыхаю морозный воздух. Как-то не заметила, что уже пахнет настоящей зимой. Жду такси на стоянке и пытаюсь медитировать про себя. «Привет, свояченица!» Я подпрыгиваю от знакомого голоса, раздающегося за спиной. Резко оборачиваюсь, а в горле пересыхает, и сердце вдруг начинает биться быстро-быстро. Передо мной стоит Андрей и улыбается. На нем роскошное темное пальто, серая водолазка закрывает горло, длинные концы ремня свисают до колен узких строгих брюк с идеальными стрелками. Наряд завершают классические туфли, играющие бликами в лучах рекламной иллюминации. Красивый, модный, невероятно харизматичный мужчина. Но не мой. «Привет!» — заикаюсь я. «Уже вернулся?» Глупее не придумаешь вопроса. От стыда готова провалиться сквозь землю. Отчего-то вспоминаю, что сегодня без макияжа, да и волосы не первой свежести. И одежда скромная, простая куртка и скини. Делаю шаг назад. Но босс приближается. И вот он уже рядом, смотрит с насмешливым прищуром. А мне хочется сорваться с места и убежать. «Как там твое желание? Еще не перегорело?» Я вспыхиваю. Моя уверенность сползает к пяткам. Чувствую, как пальцы дрожат. Прячу их в карманы. «Нет». «Так с чего начнем?» «Завтра!» «Вот только народная мудрость гласит, не оставляй дела, которые можно сделать сегодня, на потом. Оно может не наступить». «Слышала?» «Да». «Соня, вот ты где!» Мы с Андреем дружно поворачиваемся. К нам со всех ног несется Пашка. Я напрягаюсь. «Ой, Андрей Николаевич!» Охранник замечает босса. «Вы уже прилетели?» «Как видишь. Ты что-то хотел?» «Да, да. Соня, держи». Он протягивает мне мою сумочку. Я стою истуканом с вытаращенными глазами. В честь какой радости такая любезность? «Спасибо», — говорю неуверенно. «Представляете, Андрей Николаевич, Соня такая рассеянная. Забыла сумочку у меня дома.